Глава 26. И ничего, кроме правды. На пару минут в комнате повисла мертвая тишина, а потом я расхохотался и сказал: «Вы сошли с ума!» «Нет», — безмятежно ответил Пуаро, — «я не сумасшедший. Мое внимание к вам еще в самом начале привлекло некоторое временное несоответствие». «Временное несоответствие?» — переспросил я, слегка озадаченный. «Ну, конечно. Вы же помните, что все, и вы в том числе, согласились, что от сторожки до дома можно дойти за 5 минут или даже быстрее, если вы срежете путь к террасе. Вы вышли из дома без 9:50, и это подтвердили и вы сами, и Паркер. Однако незнакомца у въездных ворот встретили только в 9:00. Ночь была довольно прохладная. В такую ночь не будешь наслаждаться неторопливой прогулкой. Тогда почему вам понадобилось 10 минут на 5-минутную прогулку? Все время я помнил, что у нас были только ваши показания относительно того, что окно в кабинет было заперто. Экрейт попросил закрыть его, но он не стал это проверять. А что, если окно в кабинет осталось открытым? Хватило бы вам времени за эти 10 минут обежать дом кругом, поменять обувь, забраться в окно, убить Экрейда и быть около ворот в 9:00? Я решил, что нет, потому что, скорее всего, очень нервничавший в ту ночь Экрейд услышал бы, как вы забираетесь в окно, и оказал бы вам сопротивление. А если предположить, что вы убили Экрейда до своего ухода, тогда, когда стояли рядом с его креслом? В этом случае вы вышли через переднюю дверь, добежали до сарая, взяли туфли Ральфа Пейтона из сумки, которую принесли с собой, забрались в кабинет, закрыли дверь изнутри, вернулись в сарай, надели свою обувь и бросились к воротам. Я проделал все это вчера, когда вы общались с миссис Экрейд, на что у меня ушло ровно 10 минут. А потом домой. И вот вам железное алиби, ведь диктофон вы поставили на 9:30. «Мой дорогой Пуаро», мой голос показался мне странным и слишком напряженным. «Вы слишком долго занимаетесь этим случаем. Что, ради всего святого, давало мне смерть Экрейда?» «Гарантию безопасности. Ведь это вы шантажировали миссис Феррерс. Кто лучше лечащего врача мог знать причину смерти мистера Феррерса? Когда вы говорили со мною в саду в тот первый день, вы упомянули наследство, которое якобы получили около года назад. Я не смог найти никаких следов этого завещания. Вам просто надо было каким-то образом объяснить появление 20 000, заплаченных вам миссис Феррерс. Большую часть из них вы истратили на различные спекуляции, а потом перегнули палку, и миссис Феррерс избавилась от вас совершенно неожиданным образом. Если бы мистер Экрейд узнал правду, он был бы совершенно беспощаден и уничтожил бы вас раз и навсегда». «А как же телефонный звонок?» — спросил я, стараясь взять себя в руки. «Наверняка у вас и для него есть правдоподобное объяснение». «Признаюсь вам, что это было самым сложным для меня барьером, когда я узнал, что звонили вам именно со станции Кингс-Эбботт. Сначала я подумал, что вы просто выдумали эту историю. Сама по себе идея была почти гениальна. Вам ведь надо было придумать объяснение своему появлению в Фернли перед тем, как было обнаружено тело, для того, чтобы получить возможность убрать диктофон, от которого зависело ваше алиби. Я с трудом понимал, как это можно было сделать, когда пришел к вашей сестре в тот первый день и спросил ее о пациентах, которые были у вас в пятницу. В тот момент я даже и не думал о мисс Рассел. То, что она тоже посетила вас, было удачным совпадением, так как это отвлекло вас от истинного смысла моих вопросов. И я нашел то, что искал. Среди ваших пациентов в то утро был стюарт с американского лайнера. Кто, кроме него, мог уезжать на поезде в Ливерпуль в тот вечер? А потом он уже будет в море и далеко от всего происходящего. Я заметил, что Орион отплыл в субботу и, выяснив имя стюарда, послал ему телеграмму с всего одним вопросом. Вы видели, как я только что получил его ответ. Он протянул мне телеграмму следующего содержания. Совершенно верно. Доктор Шепард попросил меня оставить записку в доме одного пациента и позвонить ему по поводу ответа с железнодорожной станции. Содержание звонка было следующим. Ответа не будет. «Здорово придумано», — заметил Пуаро. «И звонок был абсолютно реальный. Ваша сестра видела, как вы на него ответили. Но то, о чем вы говорили, подтверждалось словами только одного человека, вашими собственными». Зевнув, я произнес: «Все это чрезвычайно интересно, но вряд ли может быть отнесено к реальным событиям». «Вы думаете, нет? Не забывайте, что я сказал сегодня вечером. Завтра утром инспектор Реглан узнает всю правду. Но ради вашей доброй сестры я готов дать вам шанс на другой выход. Вы меня понимаете? С капитана Пейтона должны быть сняты все подозрения. Ça va sans dire. Само собой разумеется, французский. Я предлагаю вам закончить вашу чрезвычайно интересную рукопись, но прошу вас, не будьте в ней так сдержаны относительно вашего собственного участия в этом деле». «Да вы просто фонтанируете разными предложениями», — заметил я. «Вы уверены, что закончили?» «Сейчас, когда вы об этом заговорили, я вспомнил, что есть еще кое-что. С вашей стороны будет крайне неумно попытаться заставить меня замолчать так, как вы это уже проделали с мсье Экройдом. Такие вещи с Эркюлем Пуаро не проходят. Вы меня понимаете?» «Мой дорогой Пуаро», — сказал я, слегка улыбнувшись, «я могу быть кем угодно, но я далеко не дурак». Я встал и сказал, подавив зевок: «Ну что же, мне пора домой. Благодарю вас за этот очень познавательный и интересный вечер». Пуаро тоже встал и поклонился мне с его обычной вежливостью, когда я выходил из комнаты.